Мэрроу, тихо сказал Поттер. В одном слове было столько властности, что вампир тут же заткнулся и отступил на шаг назад. «Я тебя не вызывал», — продолжил Гарри. «Но, босс, вы ослаблены, а эти маги смеют вам угрожать». «Все в порядке», — Гарри жестом отослал Мэрроуинда и повернулся к министерским. «Итак, вы хотели поговорить со мной? Что ж, вижу, начало не очень хорошее, так что прошу вас в мой кабинет». «У вас есть кабинет?» — удивился Фадж. «Но ведь учащимся выделяются только комнаты, а покои есть лишь у старосты преподавателей». «Ну да, у меня была одна комната, из которой я сделал несколько», — пожал плечами Гарри. «Было сложновато, но я и профессор Снейп справились. Так, теперь нам налево и вниз на два пролета». Портрет, охраняющий дверь в его покое, что-то неодобрительно буркнул и открылся, не дожидаясь пароля. Гарри жестом пригласил всех следовать за ним. Кингсли не кстати задумался о засаде и понял, что он не прав. Здесь кое-что похуже засады. Амелия Баунс вздрогнула, Фадж схватился за сердце, а Кингсли потянулся за палочкой при виде громадной пантеры почти в человеческий рост в холке. Пантера тут же подобралась для прыжка и зарычала, скаля огромные чуть желтоватые клыки. «Че-че, что это такое?» – пролепетал Фадж, отступая назад. «Граф», – Гарри положил руку на голову фамильера, – «они мои гости». Пантера медленно, очень медленно поднялась на прямые лапы, продолжая рычать, но больше не скалила клыки. Графу не понравились гости, ему вообще не нравятся новые люди. Маленькие милые девочки, которых так весело катать, исключение. Неплохо устроился, невольно оценил Кингсли. «Расширение пространства, ага», кивнул Гарри. «Закинул по углам 4 артефакта, так что площадь моих покоев около 200 квадратных метров. Я хотел сделать 600, но подумал, что слишком много будет жрать энергии, а много места мне не нужно. Проходим сюда и не касайтесь ручки». Гарри прошел к своему столу, взмахом руки зажег камин и жестом пригласил вошедших за ним сесть. «Мисс Скитер, разве я приглашал вас?» – удивился Гарри. Рита Скитер побледнела и оглянулась на графа, разлегшегося на огромной шкуре у камина. «Ладно, раз уж пришли, оставайтесь», – махнул рукой хозяин кабинета. «Чаю, кофе, чего-нибудь покрепче». Гарри щелкнул пальцами, и в кабинете появился домовой. Очень странный домовой, одетый не в наволочку или повязку, а в крошечные, по его размеру смокинг и лакированные туфли. «Хозяин чего-то желает?» – степенно поклонился домовик. «Кофе черный, без сахара и сливок», – сделала заказ Амелия. «Огневиски», – буркнул Кингсли. «Слишком многое случилось за последнее время, вышь не против, лорд Поттер, я предложил», – пожал плечами Гарри. «Министр, ах да мне, пожалуйста, грейпфрутовый сок, у меня сердце, мне нельзя кофе и алкоголь». «Вам как обычно», – домовик вопросительно взглянул на Поттера. Гарри кивнул. Сию минуту. Домовик исчез, и через несколько секунд перед гостями появились заказанные напитки. Кингсли тут же налил себе в стакан виски, бросив туда пару кубиков льда, выпил и крякнул от удовольствия. Амелия Баунс неодобрительно посмотрела на своего лучшего сотрудника и пригубила отменный свежезаваренный кофе, а Фадж потянул сок из трубочки и поморщился. «Для прочищения мозгов лучше горький шоколад», — заметил Гарри и отпил рубиновой жидкости из высокого хрустального бокала. «Это что, кровь?» — вырвалась у Амелии. Гарри поднял на ее взгляд. «Она знает», — понял он, прочитав ее мысли. «Эти двое тоже», — заметил Харрис. «Интересно, как давно? Ты не скрывал? Не особо. Все равно узнают, рано или поздно». «Нет», — Гарри сделал еще один глоток. «Это просто хорошее вино. А разве нельзя пить донорскую кровь?» — осторожно спросил Фадж. «Нет», — снова качнул головой Гарри. «Я не знаю, в чем тут дело, но донорская кровь для нас — это все равно, что холодный кофе для вас, миссис Баунс». Глава Аврората скривилась и снова отпила дымящийся напиток. «А в чем тут дело?» «Не знаю», — Гарри посмотрел на Кингсли сквозь вино. «Наверное, в жизненной силе или тоже в температуре. И вы пьете кровь из живых людей?» Амелия тут же подумала о Сьюзен. «Тогда почему у нас нет смертей от потери крови?» «Знаете, убить, чтобы напиться крови, можно лишь в двух случаях. После длительного голода, где-то пару лет, или после тяжелых ран. Мисс Скитер, думаю, вы понимаете, что общественности знать о моей природе не стоит». Всем как-то в раз вспомнилось, что Поттер появился без руки. «Не беспокойтесь, здесь дело в выдержке. У меня ее достаточно. Неужели люди вот так запросто соглашаются отдавать вам свою кровь?» — поразился Кингсли. «Это не та информация, что подлежит разглашению, но брать кровь насильно, по меньшей мере неприятно. Мы чувствуем то же, что и наши жертвы, даже сильнее. Поэтому пить кровь по обоюдному согласию очень приятно. Вы хотели поговорить со мной о моей природе или о том, почему я задержался? Да-да, стоит перейти к делу, спохватился Фадж. Что же произошло? Гарри выдохнул и сделал последний глоток, отставляя пустой бокал в сторону. Меня перенесло на кладбище у Литтлхилктона, где на меня напали пожиратели смерти. Что? Фадж явно запаниковал. Пожиратели смерти? Но как? Откуда? Пожиратели смерти? Те же, что на чемпионате, переспросила Амелия. Во всяком случае, поправился Гарри, они были одеты как пожиратели смерти и атаковали меня немедленно. Прежде, чем я успел что-то предпринять, кубок вылетел из моих рук, а я сам был вынужден сражаться не на жизнь, а на смерть. Сколько их было? Спросил Кингсли. Я не знаю, Гарри покачал головой. Поверьте, мне было не до подсчетов, но по моим ощущениям человек 30, не меньше. То есть это означает, что тот, кого нельзя называть, вернулся, спросила Амелия Баунс. Что вы, миссис Баунс? Гарри выдохнул. Пока я приходил в себя в палатке, мне пришла в голову одна вполне логичная идея. Вы ведь знаете, мне принадлежит несколько предприятий, объединенных в компанию, известную как Поттер Индустриес. Также всем известен факт, что на меня охотился лорд Волан-де-Морт. Гарри заметил тень страха на лицах всех троих. Если их даже имя пугает, в голосе Харриса звучало презрение. «Неужели они такие жалкие трусы?» «Они именно такие жалкие трусы», — мысленно вздохнул Поттер. «Вот, вы до сих пор его боитесь», — Гарри говорил ровно, без улыбки. «Моя гипотеза такова. Меня атаковали наемники, нанятые конкурентами, и чтобы сильнее запугать, оделись как пожиратели смерти. И невероятное облегчение на лицах всех троих. Они верят потому, что они хотят верить в то, что Волан-де-Морт не возродился. Вы сказали, что вас хотели запугать», — вцепился в это слово Фадж. «Ведь это были не пожиратели смерти, так? Думаю, что данная группа экстремистов попробовала бы убить меня на месте», — выкрутился Гарри. «А эти атаковали сразу не сильными проклятиями, но когда я ударил всерьез, им ничего не оставалось, как умереть от моих рук или вступить в серьезную схватку. И не смотрите на меня так, я не намерен терпеть всякий сброд, посмевший напасть на меня. Вы прибыли в крайне тяжелом состоянии», снова взяла слово Амелия Баунс. «Означает ли это, что там тоже есть раненые? Нам известно, что вы с детства занимаетесь так называемой охотой, уничтожением представителей других рас, преступивших закон. Миссис Баунс, вам не кажется, что я не у вас в кабинете, и что это не допрос?» В голосе Гарри зазвенела сталь. «В противном случае я буду вынужден просить вас предъявить ордер на задержание. Напомню вам, что согласно четвертому пункту уложения о боевой магии, любой совершеннолетний волшебник вправе применить любые заклятия, если речь идет о спасении его жизни, а согласно приказу номер 741 от 6 декабря 1978 года, при сопротивлении так называемым пожирателям смерти разрешено применить непростительные. Они назвали себя пожиратели смерти, все это вы увидите в образце моей памяти, значит, я поступил с ними так, как должен поступить любой волшебник при встрече с ними. Или я не прав, так что у вас нет оснований для моего ареста. Кстати говоря, вот вопрос, а как вы, глава службы безопасности, допустили тот факт, чтобы в кубок был втиснут дополнительный портал? А что здесь происходит? В кабинете появился Арчи. Босс, что-то случилось? Где тебя черти носит? Возмутился Поттер. Поясни, миссис Баунс, почему она не может меня задержать? Нами было проведено расследование, в ходе которой ваша гипотеза подтвердилась, начал Арчибальд. Копию результатов я взял с собой, дабы лично отдать вам. У вас есть разрешение на проведение таких работ? Удивилась миссис Баунс. Но ведь я не выдавала вам. Миссис Баунс враз стушевалась, увидев поверх доклада в папке разрешение с печатью Ковина. Даже если вы запретите мне практику, она мне разрешена более высоким органом управления, заметил Гарри. Стоп, поднял руки Фадж. Мы здесь собрались не для того, чтобы обсуждать действия лорда Поттера, а для того, чтобы обсудить результат. Лорд Гарольд Джеймс Поттер, я с радостью сообщаю вам, что вы чемпион турнира трех волшебников. Завтра состоится церемония награждения. Амелия Баунс читала доклад, и ее брови ползли вверх. «Даже не думай пикнуть», — услышала она в разуме властный голос. «Когда все уйдут, задержись». Глава Эвроратов вскинула голову и встретилась с проницательным взглядом Арчибальда. Гарри задумчиво крутил в пальцах ножку наполненного бокала, а его взгляд скользил по строчкам, вне всяких сомнений, оригинального отчета. По лицу юного лорда прочитать что-то было решительно невозможно, разве что легкую досаду. «Как ваша рука?» — осведомился Арчи. «Потратил тучу сил и немного времени, но все в полном порядке», — заверил его Гарри. «Не волнуйся, Арчи, как продвигаются дела с землями в Уэльсе? Ваши родители продали их какому-то фермеру, но этот старый жук, что есть мочи, отказывается даже вести с нами переговоры. Мне нужен цех в том районе», — Гарри отпил небольшой глоток вина. «Поговорите с ним, может, найдете подход, и никаких телесных и тем более ментальных повреждений, или ты меня знаешь». Арчи невозмутимо кивнул и покинул кабинет. За дверью раздался хлопок аппарации. Кингсли удивленно вскинул голову, но ничего не сказал. «Я не советую вам повторять его подвиг», — усмехнулся Гарри. «Вас может разорвать на кусочки». Он аппарировал из Хогвартса. «Здесь же барьер, а у моих людей артефакты, позволяющие данный барьер обойти. То есть артефакты для тех, кто не умеет обходить эти барьеры. Сложно это сделать, вам ли не знать». Фадж допил свой сок и поднялся. «Что ж, лорд Поттер, мы узнали у вас все, что хотели. Мы пойдем. До встречи». Гарри поднялся и проводил гостей до выхода. «Тинки, проводи министра в кабинет директора. Сию минуту, хозяин», — важно сказал домовик в смокинге. «Прошу вас следовать за мной». Амелия удивленно проводила домовика взглядом. «Они одеты, но ведь если дать домовику одежду...» Гарри поднял руку, и глава Эврората замолчала. «Все просто. Я дал им все необходимые материалы. Ткань, краску, кожу, пряжки, пуговицы и прочее. А одежду они себе сами сделали». «Как просто», — удивилась Амелия. «Почему до этого не догадались? Это противоречит традициям. А догадалась до сего действа моя младшая сестра. Видите ли, Гермиона борется за права существ и неожиданно для меня немало преуспевает в этом. Не знаю как, но у нее получилось перевоспитать моих домовиков, чтобы они не раздражали своим раболепием и чувствовали себя полноправными существами». Амелия медленно села в кресло у стола. «Вы хотели обсудить со мной то, что я сказал министру, и то, что написано в отчете?» — не спросил, а утвердил Гарри. «И да, это я влез в ваш разум. Вы применили ко мне легилименцию, это противозаконно, разумеется. Только вот как вы это докажете? Ваши выкрики: он применяет легилименцию, ничего не стоят, для Ковина, во всяком случае. Видите ли, они позволяют мне многое, да что там, почти все, но требования они мне свои выдвинули. Исправить здешнее образование и вытащить Хогвартс из той глубокой канавы, куда его столкнули Дамблдор и Диппет. Пока мне удается делать свои дела без шума и пыли, а также не позволять школе стать еще хуже. Думаю, Сюзи рассказала вам об Эспаде. Что ты сделал с моей племянницей?» — напряглась миссис Боунс. «Ее родителей убил Волан-де-Морт, я сыграл на этом. И как видите, она делает большие успехи. Ваша племянница обладает задатками сильного целителя, даже не так, очень сильного целителя, и я пытаюсь развить ее потенциал. Целителя, но ведь она хочет стать Аврором. Не позволю», — в голосе Поттера зазвучало нечто такое, что Амелия подавилась гневными выкриками. «Я не позволю такому перспективному волшебнику тратить свои способности на погоню за уличными воришками и мелкими жуликами». Амелия молчала, хотя горела желанием показать Поттеру, что он не имеет права учить ее племянницу, как жить. «Еще как имею», — усмехнулся Гарри. «Многие из тех, кто вступают в Эспаду, подписывают магический контракт со мной. По сути, весь этот клуб поголовно мои ученики. Ваша племянница, тут уж вы ее натаскали хорошо, целый вечер имела мне мозги, пока не вызнала все тонкости. Сюзи умная девочка, поэтому она дала мне вассальную клятву, ту клятву, от которой род Боунс был избавлен моим дражайшим покойным дедушкой. Теперь она наследница, и она изъявила желание получить соответствующее воспитание. Но понимаете, в чем проблема? Глава рода, вы, и без вашего согласия я, к моему глубокому сожалению, не могу полностью влиять на ее обучение. Что же тебе мешает просто убить меня? — прямо спросила миссис Боунс. Вы мужественны, уважаю, — Гарри улыбнулся. Слухи о том, что я убиваю направо и налево, правда. А теперь хорошенько подумайте, как вы относитесь к тому, что насильникам-педофилам все, что делают, стерилизация и отпускают во свояси со штрафом в 5000. Или что убийц сажают в Азкабан на 6 месяцев. Вы ведь согласны со мной, что убийство можно расценивать по-разному? Часто ли вас посещает мысль о том, насколько мягок или несправедлив приговор, или же наоборот? Человек просто защищал себя и своих близких, за что его судить? И вы понимаете, что чтобы сохранить пост и репутацию, вы должны молчать. Амелия молчала. Поттер совершенно прав. Гарри слегка усмехнулся. Так вот, к вопросу о птичках и прочих млекопитающих. Я могу убрать без шума и пыли даже министра и Дамблдора. Для этого мне не нужны мои ассасины. Я могу это сделать сам. Но оно мне надо. Может, я убийца, но у меня есть свой кодекс чести и свои принципы. Я думал о том, что вас можно было бы убить, но у вас хорошая репутация. Я не о той вашей репутации министерского работника. Мне плевать, что о вас говорят на работе. Я о вашей репутации как человека. Вас, как и Скитер, многие ненавидят и хотят убить. Но, в отличие от этой жалкой писаки, вас еще и уважают. Жалкая писака в кресле дернулась, как от пощечины, и гневно воззрилась на Поттера. Ответом ей стал презрительный взгляд, и Скитер опустила глаза. Умная женщина, она понимает, что если она с Поттером, ей следует сносить и его презрение, и его едкие замечания. Она понимает, что стоит ей отречься от Поттера, и она вылетит из пророка, ведь у него 79% акций этой газеты. Пока она в редакции пророка, ее защищает Фадж, но если она уйдет, министр не сумеет ее защитить. Вернее, Поттер ему не позволит даже попытаться, отвлечет более важным делом, и все. Нет Риты Скитер, а только изуродованное до неузнаваемости тело где-нибудь на помойке. Что ж, думаю, мы пришли к некоторому согласию. Гарри просканировал мысли собеседницы. И привыкайте, если вам неудобно, что говорю только я могу создать канал мысленного общения. Итак, что бы вы хотели от меня узнать? Награда для чемпиона. Амелия Баунс довольно долго выспрашивала у него подробности возрождения Волан-де-Морта, а в особенности, произносимые им имена пожирателей. Гарри отвечал ровно столько, сколько считал нужным знать Амелии, но все равно этот допрос, замаскированный под приватную беседу, сильно его вымотал. Когда глава Аврората покинула его кабинет, Гарри устало выдохнул и опрокинул в себя бокал вина. «Хозяин!» Лиза появилась из теней неслышно и подошла к нему со спины. Две узкие ладошки легли на его плечи и начали медленный массаж. «Лиза!» Гарри прикрыл глаза. «Как Дафна!» «Госпожа отошла от шока, и теперь хочет вас видеть!» Лиза слегка улыбнулась. «Она вас ждет в спальне!» «Очень хорошо!» Парень слегка улыбнулся. «Невежливо заставлять девушку ждать!» Лиза улыбнулась и коснулась ладошкой щеки Гарри. «Хозяин, а я вас люблю!» — шепнула ему девушка и коснулась губами его виска. Гарри удивленно оглянулся, но Лизы рядом уже не было. «Лиза!» Гарри осуждающе улыбнулся. «Что же я наделал?» Дафна без лишних слов набросилась на его губы и повалила парня на кровать, расстегивая на нем рубашку. Гарри улыбнулся, поглаживая ладонями обнаженные бедра и спину девушки в его объятиях. «Награда моему чемпиону!» — прошептала Дафна и со стоном набросилась на его губы, страстно и требовательно целуя. Гарри попробовал перевернуться, но Дафна за плечи удержала его в положении лежа на спине и начала ерзать чуть пониже пояса. Гарри же завороженно смотрел на длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам и обнаженной груди, и думал о том, что если на свете и существует самое соблазнительное зрелище, то оно сейчас перед его глазами. Так хотелось повалить эту чертовку на спину и осыпать ее поцелуями, чтобы ее стоны ласкали слух, а ее тело извивалось, умоляя о продолжении, но у Дафны насчет продолжения были другие планы. Девушка медленно двигалась на его затвердевшем члене, наслаждаясь беспомощными стонами любовника. Тонкие пальчики девушки спустились к ремню и одним рывком вытащили его из брюк, избавляя парня от оставшихся деталей одежды. «Дафна!» — простонал Поттер. Девушка набросилась на его губы и сладостно застонала, чувствуя язык любовника, исследующий ее рот. «Давай уже!» — прошептал Поттер ей в шейку. «Или я тебя повалю на кровати, так оттрахаю, что ты неделю ходить не сможешь. Можешь трахать меня, как угодно». Но чуть позже Дафна провела языком по коже парня и медленно насадилась на его член. «А сейчас ты мой». Дафна не сдержала сладостного стона и начала медленно двигаться, постепенно наращивая темп. Крики любовников ласкали им слух, бешеный темп движений сделал свое дело, и вскоре Дафна рухнула в объятия Гарри, крича в один голос с ним от наслаждения. Гарри, Дафна пыталась отдышаться. Это, а теперь, Поттер тихонько засмеялся, переворачивая ее на живот. А теперь ты попала. Звучит многообещающе. Страстно выдохнула Дафна, позволяя ласковым рукам сжимать ее грудь и ласкать соски. Я вся твоя. Еще не вся, промурлыкал ей на ухо Поттер. Для Дафны такой тон действует как сильный афродизиак, возбуждая до предела. Поэтому до нее не сразу дошел смысл сказанного, а когда дошел, Гарри, постой, Дафна попробовала вывернуться, но силы враз покинули ее. Ты что, хочешь взять меня сзади? Но ведь у нас еще не было такого. Ах, что ты делаешь, там же грязно. Нет, не делай так, прошу тебя. Ох, ты совсем не права, мурлыканье на ушко Дафны сделало свое дело, а палец продолжил ласкать анус девушки, вызывая сладостные стоны. Разве тебе неприятно? Тогда почему ты так сладостно дрожишь? Это непривычно, Дафна ойкнула, почувствовав второй палец. Нет, не растягивай, ты разорвешь меня. Девушка застонала, чувствуя пальцы, ласкающие нежную плоть. Нет, Гарри, беспомощно хныкала девушка. Ты сведешь меня с ума, и ты продолжаешь отказываться. Пальцы Гарри сжали клитор и чуть потянули, а язык скользнул по чувствительной коже за ушком, вызывая беспомощные стоны. Я вся твоя, прошептала Дафна, мучительно краснея. Я знаю. Дафна прогнулась и закричала, чувствуя проникновение чего-то куда более существенного, чем пальцы. Аво, выдохнул Поттер, медленно продвигаясь вперед под крики Дафны. Гарри, мне больно, прохныкала девушка. Прекрати, скоро ты привыкнешь. Гарри ценой немалых волевых усилий остановил движение и теперь ласкает шейку Дафны губами. Потерпи, малыш, я просто не смогу прекратить. Подожди. Боль постепенно утихала, но чувствовать нечто твердое, горячее и пульсирующее в своем заду для Дафны казалось чем-то непривычным, неправильным и приятным. Вот так, девочка моя, Гарри начал медленные движения, постанывая от удовольствия. Какая же ты узкая, ох! Дафна постанывала от боли и удовольствия, отмечая, что здесь совсем не так, как обычно. Гарри, не делай это туда, шептала Дафна и охнула под стон наслаждения любовника. Ну зачем, ох? Гарри вышел из Дафны и лег рядом с ней, пальцами отводя прядку волос от ее лица. Тебе не понравилось? Это непривычно. Гарри, ты сделал это в меня. Я всегда делаю это в тебя. Парень привлек несопротивляющуюся девушку к себе и впился ей в губы нежным осторожным поцелуем, лаская искусанные губки. А если я забеременею? Не забеременеешь. Против ожиданий в голосе Поттера слышалась тоска. Ты еще слишком слаба, чтобы выдержать моего ребенка. Ты хотела спросить у меня о проклятии лордов? Вот оно, проклятие лордов. Нам очень трудно иметь детей. Гарри, Дафна провела ладошкой по щеке. А что будет, если я забеременею сейчас? Давай не будем об этом. Гарри накрыл ее губы своими, прижимая свое сокровище к себе. Дафна отвечала ему и льнула к его груди, нежно поглаживая ладошками спину и плечи. Ты хочешь еще? Дафна провела кончиками пальцев по щеке, удовлетворенно отмечая, как Гарри подался навстречу невесомой ласке. Что за глупый вопрос? Прошептал Поттер и повалил ее на спину. Дафна прогнулась под ним, обхватывая ногами талию парня и прижимаясь к нему. К утру Дафна просто отключилась, прильнув к парню. Поттера тоже хватило только на очистительное заклятие и на нежный поцелуй в лоб Дафны. «Какая же ты милая!» – прошептал он перед тем, как уплыть в тьму сна без сновидений. Дафна проснулась только к обеду, поднялась, чтобы идти в душ, и сразу же пожалела о том, что устроила вчера. Ох, девушка со слезами на глазах рухнула на своего парня. За мгновение до неприятной стыковки Гарри открыл глаза и бережно подхватил Дафну, укладывая ее рядом с собой. «Гарри, мне больно», — всхлипнула Дафна. «Прости, малыш», — Гарри коснулся губами ее губ и начал осторожно сцеловывать слезинки со щек девушки. «Не плачь, милая, Лиза». «Хозяин», — Лиза возникла в спальне, свежая, бодрая и явно не спящая до обеда, как некоторые. «Что случилось? Мы с Дафной попробовали не совсем традиционный секс», — пояснил Поттер. Лиза удивленно вскинула брови, и Гарри пояснил, в другую дырку, чем заработал весьма болезненный тычок кулачком в плечо. Лиза хихикнула в кулачок и снова стала очень серьезной, после чего исчезла. «Фу, пошляк», — Дафна надулась, старательно отворачиваясь от него. «Выпейте, госпожа», — Лиза возникла в комнате вновь и протянула Дафне открытый флакон. «Что это?» — подозрительно спросила Дафна и осторожно понюхала. «Вроде ничего опасного», — но жизнь научила ее не трогать и тем более не пить непонятные субстанции. Но это вроде ничего. «Пей», — Гарри приобнял Дафну за талию. Лиза сглотнула и отвела взгляд от весьма соблазнительной груди невесты хозяина. Дафна залпом выпила содержимое и удивленно вскинула брови. «Вкусно», — Дафна взглянула на Гарри. «Это точно не абрикосовый сок?» «Нет, это обезболивающее как раз для наших случаев», — Гарри привлек Дафну к себе. «Неужели я буду пичкать свою малышку всякими гадостными зельями?» Мурлыкающий шепот и нежный, завораживающий взгляд сделали свое дело. Дафна прильнула к Гарри, завороженно глядя в теплые изумрудные омуты и обливая тонкими ручками его шею. Лиза тихо покинула спальню, оставляя целующуюся парочку наедине. Она не ревнует, к своему счастью девушка просто не способна на подобные глупости. Лизе немного грустно от того, что не она на месте Дафны, и только. «Гарри», — Дафна жалобно выдохнула. «Пойдем», — парень легко соскользнул с кровати и потянул Дафну за собой. «Сейчас в душ, а потом обедать. Завтрак мы безнадежно проспали». Дафна мило-примило улыбнулась и позволила отвести себя в ванную, примыкающую к спальне. В душевой кабинке Гарри вел себя, на взгляд Дафны, не очень хорошо. Быстро принял душ и оставил ее наедине с собой. А потом Дафна вспомнила, что было утром, вспомнила еще и то, что боль не причина, а следствие. После обеда Дафна с явным энтузиазмом принялась за свое любимое занятие – некромантию. Странноватое увлечение для девушки, тем более аристократки, но Дафне нравится, а тем более жених настоял. Девушка знает, каких трудов Поттеру стоило протащить несколько неопознанных тел в Хогвартс, и поэтому не отлынивает. Гарри Поттер отправился в кабинет директора, где выслушал его речь о том, как Гарри плохо поступает, скрывая правду. В итоге, когда Дамблдор громогласно заявил, что Волан-де-Морт вернулся, а Поттер в своем интервью Рите Скитер дал показания, что на него напали наемники, нанятые конкурентами, Фадж быстренько воспользовался ситуацией и объявил Дамблдора старым маразматиком. Факт, что на Поттера напали во время турнира и вообще министерство лохи, пропустили двойной портал, быстренько прикрыли. Поттер не был против, пусть это станет еще одним закрытым расследованием Аврората. Ребята Арчи там ничего не тронули, разве что шуганули снующих пожирателей да подчистили следы особо сильных заклятий магии крови. О расследовании общественности было сообщено лишь то, что из 32 нападавших ушли 17, а полтора десятка остались там, тяжелораненые или убитые. О том, что нападавших на самом деле было почти полсотни, и о том, что раненых отправили в Азкабан, никто не писал. Почему? Да потому, что раненые отравились в Поттер Мэннер как материал для Дафны и Ричарда, а также как материал для допросов, кто был жив и мог говорить. А через несколько недель начались речи о том, что в Британии бесследно исчезло несколько аристократов. Люциус Малфой грустил, Люциус Малфой страдал, Люциус Малфой надирался до зеленых слоников. На то было две причины. Первая – возрождение Волан-де-Морта, то бишь босса, хозяина, милорда и дальше по списку. Вторая причина несколько более страшная. Гарри Поттер, этот сопляжуй, по мнению Люциуса, умный, хитрый и очень опасный сопляжуй, оказался на редкость сильным сопляжуем. И не просто очень опасным, а смертельно опасным. Подтверждение тому, больше половины его бывших соратников мертвы, несколько влиятельных родов лишились глав, при этом половина новых глав преданы Поттеру. Нот, Эйвери, Забини, эти трое верные его соратники, как и его сын. Среди пожирателей обстановка медленно, но верно накаляется. Половина выживших уверена в том, что на них напал отлично подготовленный отряд. Люциус и сам хотел бы в это верить, больно страшная расправа их всех настигла, вон, до сих пор ребра ноют. Но вот вторая половина, как и он, прекрасно осознает, что на них напал один единственный человек, человек ли. Поттер двигался сверхъестественно быстро, перемещался неизвестным способом и выдерживал такие заклятия, которые бы любого взрослого сильного волшебника разорвали на части. Ранить его оказалось не так уж и сложно, и вот здесь Поттер показал воистину нечеловеческую выносливость. Как можно сражаться тогда, когда твою руку разорвало на куски, рану прижгло, а до этого по тебе прилетело минимум сотня разномастных заклятий? Ответ спрашивайте у Поттера. К чему все это? А к тому, что за спиной Волан-де-Морта некоторые начинают шептаться о смене покровителя, только шептаться очень осторожно и самым-самым близким друзьям. Вон, Снейп как-то переметнулся к Поттеру, и когда Волди решил его наказать через метку, то жестоко обломался. И вот тогда Люциус вспомнил рождественскую пьянку со Снейпом пару лет назад, где тот, будучи пьяным в Зюзю, ляпнул ему о том, что его сюзерен, то бишь Поттер, снял с его темную метку. А как? И тут в голову сиятельному лорду закралась одна шальная мысль. А не связан ли Поттер с внезапно наметившейся движухой у оборотней почти 3 года назад? Этот момент нужно проверить. Вампиры тоже активно укрепляют позиции, занимая ключевые позиции, но не в правительстве, а в теневом мире. Впрочем, их решительность показывала, что и правительство тоже вскоре станет для них домом. Люциус выдохнул и взял разговорный амулет. Подержал его, думая над таким вопросом. Раз уж Поттер его сделал, не прослушивается ли он Поттером, и тут же отбросил эту мысль. Поттер на продаже амулетов имеет по 5000 дохода в неделю, продает амулеты сотнями, и неужели он будет ставить прослушку на все? Он ведь даже производит на заказ амулеты, которые нереально прослушать никакими средствами прослушки. Этот амулет как раз из той оперы, и Малфой-старший 2 недели бился, проверяя, как его защиту можно обойти. Способа он так и не нашел, хотя во всем, что связано со средствами слежения и шпионажа, разбирается очень и очень хорошо. Люциус взял амулет и, сосредоточившись на получателе, связался с одним из своих информаторов. «Найди все по движению оборотней», бросил он и тут же оборвал связь. В силах своих информаторов Люциус уверен на все 200 с хвостиком, даром ли снабжает их лучшими средствами шпионажа на волшебном темном рынке. Информаторы понимают, кому обязаны тем, что их темные делишки так и останутся темными, и поэтому держат рот на замке, когда нужно. Метка раскаленным железом обожгла ему руку. Хозяин зовет их на очередное собрание, где будет вправлять мозги, раздавать воспитательные круциатусы и вычислять предателей. Все, что осталось от внутреннего круга, это он, Люциус Малфой, и 1,5 десятка заключенных в Азкабане. До возрождения хозяина здесь был еще и Барти Крауч, но он столкнулся с Поттером в Хогвартсе и отправился на внеочередной сеанс пыток. Во всяком случае, так сказал ему Драко, он вообще о Поттере говорит лишь то, что известно остальным, а последнее время вообще держится с ним очень холодно и отстраненно. Эту мысль Люциус додумывал под аппарацией, хлопающей в большой гостиной. Ну конечно, где еще проводить собрание, как ни в одном из наиболее защищенных мест в Британии. Собрание в кабинете Поттера проходило тихо, мирно и спокойно, то есть не доносилось ни звука, а на лицах собравшихся, кроме Элли, не отражалось ни единой эмоции. Что до девушки, Элли волнуется до невозможности, но старается поддерживать ментальный канал. «Миднайт, Вильгельм, вы берете Сару и завтра с утреца идете в мой кабинет», — прозвучал в сознании двух вампиров голос Поттера. «Зачем?» – заинтересовались оба. «Надо. И да, Сара здесь, а Бальтазар мертв. Погиб на дуэли с темным князем. На этом собрание окончено». Гарри устало выдохнул и взялся за письмо, которое на серебряном подносе принес ему домовик. Похоже, ему окончательно удалось уладить неприязнь между домовиками и вампирами. Письмо было запечатано хорошо знакомым ему гербом. Гарри улыбнулся, наслаждаясь едва заметным благоуханием лилий, вскрыл конверт и углубился в чтение. «Хозяин?» — Лиза возникла из теней у него за спиной. «Что-то случилось?» Гарри закончил чтение и отложил письмо в сторону. «Нет, я от кого это письмо?» Гарри не ответил и усилием воли обратил письмо в пепел. Лиза слегка улыбнулась и направила палочку на поднос с пеплом. «Эваниска!» Пепел исчез. Гарри улыбнулся, и Лиза покраснела. «Очень хорошо», — сказал ей хозяин и привлек девушку к себе. Лиза обняла его за шею, завороженно глядя в теплые изумрудные глаза. «Иди ко мне», — прошептал Поттер и притянул несопротивляющуюся Лизу к себе, накрывая ее губы своими. Лиза затрепетала, отвечая на поцелуй. «Хозяин», — выдохнула девушка, пытаясь отдышаться. «Я...» «Ничего не говори», — Гарри прижал Лизу к себе. «Прости». «За что?» «За то, что я сделал с тобой». Лиза слегка отстранилась и заглянула в открывшийся разум хозяина. Улыбнулась и прильнула к нему. «Вам ни за что просить прощения. Я вас люблю потому, что мне это нравится. Кроме того, вы вольны делать со мной все, что пожелаете». «Глупенькая», — Гарри медленно поглаживал волосы и плечи девушки. «Я ни в чем не хочу тебя ограничивать. Вы так добры ко мне». «Не стоит», — Гарри прильнул к губам Лизы. Лиза тихонько постанывала, отвечая на поцелуй. Парень оторвался от ее губ, давая девушке вдохнуть. Лиза отстранилась, мучительно краснея. «Хозяин», — прошептала девушка, — «я не должна так себя вести, у вас есть Дафна, простите». «Молчи», — Гарри приложил указательный палец к ее губам. «Ты хочешь быть со мной?» — Лиза отвела взгляд. «Хочу», — еле слышно ответила девушка. «Вот и славно», — Гарри разомкнул объятия. «Тогда почему ты не можешь быть со мной, с Дафной?» «Значит, можешь быть, а со мной уже нет, вы не понимаете», — залепетала Лиза, быстренько отстраняясь, но не выпуская руки хозяина. «С госпожой у нас просто секс. Просто признай, что ты такая же маленькая извращенка, как и она», — развеселился Гарри. «Или вы с Элли здесь групповушек не устраивали?» «Да, а откуда вы знаете?» — поразилась Лиза. «Вы же, так значит, устраивали?» Гарри рассмеялся и дернул Лизу на себя, падая в кресло. «Развратили, значит, мою маленькую оборотницу?» «Да», — Лиза покраснела еще сильнее, вспоминая, как она и Дафна на пару затащили Элли в постель и ласкали до безумия. «А Гермиону еще не приобщили к сией забаве?» Лиза затравленно пискнула. «За свою сестру хозяин был готов порвать любого, и тут всплывает такое». Гарри только вздохнул. «Ну вот, эти гиперактивные дамы и до его сестренки добрались. Она сама захотела узнать, каково это, с женщиной». Начала оправдываться Лиза. «А я, простите». «Да ладно тебе, я не злюсь», — Гарри вздохнул. «Надеюсь, она больше к тебе не прибегала?» «Нет, ей не понравилось», — недовольно заметила Лиза. «И что я сделала не так?» «Все ты сделала так, просто моя сестренка убежденная натурал». Лиза устроилась у него на коленях, повинуясь направляющим рукам. «Как и я», — Гарри коснулся губами нежной кожи на шейке. «Пойдем, добро пожаловать домой, лорд Пивереллу». Замок Пивереллов встретил вампиров мрачной тишиной. Гарри облизнул пересохшие губы и шагнул вперед, касаясь камня у подъемного моста. Там, вдали и наверху заскрежетал механизм, и к ногам Поттера рухнул подъемный мост. «Прошу за мной», — Гарри решительно шагнул внутрь, на его пути начали вспыхивать факелы. Они словно вели его вглубь замка, туда, где бережно хранится камень рода. Миднайт остался у входа в зал предков, Вильгельм вошел внутрь и встал у двери, а Сара шагнула вслед за Гарри. Парень подошел к камню рода и извлек из кармана коробочку с перстнем. «Ну что, понеслась?» — выдохнул он и решительно насадил перстень на средний палец правой руки. Ровно мгновение спустя все тело скрутило жестокая боль. Сара бросилась к нему и замерла, глядя, как разворачивается вся темная часть ядра Гарри, причем эта часть занимает почти треть. Гарри стонал, корчась на полу, а из ядра выстреливали все новые и новые нити, вплетаясь в ауру. Магия потоками завихрялась вокруг него, и эти течения становились все быстрее и сильнее. Через несколько секунд уже кричащий во все горло Поттер был окружен непроницаемой стеной магии, оградившей его от этого мира. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Гарри распластался на полу, тяжело дыша и приходя в себя. «Это было куда сильнее, чем я предполагал», — выдохнул он и выпрямился. Покачнувшись, лорд Пивереллу Поттер водрузил ладонь на камень Пивереллов, отдавая ему всю свою силу и запуская синхронизацию с камнем Поттеров. Родство между двумя этими родами обновилось и укрепилось, теперь оба рода выйдут на новый виток. Сила ушла в камень без остатка, и Гарри выносили из замка Пивереллов буквально на руках. «Что теперь?» — тихо спросила Лиза. «Ты здесь?» — выпучил глаза Поттер. «Миднайт, а ну объяснись!» «Опа!» И Миднайт, и Вильгельм лежали в глубокой отключке, а над ними стояла Элли. Заметив взгляд Гарри, девушка улыбнулась, опуская глазки в пол, и мило шаркнула ножкой. «Так», — Гарри сосредоточился и взмахом руки подозвал к себе ближайшие кресла, отмечая, что беспалочковая магия дается ему намного легче. Водрузив свою лордскую задницу на мягкое сиденье, Гарри обвел девушек ледяным взглядом. «Простите», — Лиза шмыгнула носиком. «Я перепугалась за вас, а я решила поддержать», — Элли тоже шмыгнула носиком. «Простите нас». «Ладно уж», — буркнул Поттер. «Возвращаемся, замку нужно время, чтобы ожить». Остаток дня Гарри отлеживался в спальне. За право, кто же будет отлеживаться вместе с ним? Дафна, Лиза и Элли устроили ментальную дуэль. В результате отлеживалась с ним Флёр, прибывшая в Поттер Мэннер для решения дел рода, а ментальная дуэль плавно переросла в очередную лесбийскую групповуху. «Ах!» — закричала Флёр и рухнула на Гарри, тяжело дыша. «Это было великолепно». Гарри польщенно улыбнулся, прижимая девушку к себе. Флёр льнула к нему, признаваясь себе, насколько сильно она истосковалась по подобной близости. Весь день парочка болтала о всяких пустяках, время от времени отвлекаясь на менее приличные вещи, а весьма пикантные звуки из спальни Лизы не стихали до самого вечера. Когда там наконец воцарилась тишина, Гарри даже сходил туда посмотреть, все ли в порядке. Оказалось, что все в порядке, просто девочки наконец устали и уснули, прильнув друг к дружке. Глядя на этих невинных ангелочков, Гарри испытал крайнюю степень умиления и даже мельком подумал, что это не они устроили здесь этот, в общем, этот бардак. Гарри вернулся в свою комнату и лег спать, прижимая Флёр к себе. Девушка не сопротивлялась и уснула, прильнув к парню. Утром был поход в Гринготтс, где Гарри узнал о состоянии сейфов Пивереллов. Оказалось, что три последних главы рода усердно разбазаривали отцовское, дедовское и прадедовское добро, так что в общей сложности в сейфах, помимо редких книг и артефактов, собралось не больше 10 миллионов золотом. С недвижимостью все оказалось несколько сложнее, многое было выкуплено, приватизировано или просто оккупировано за ненадобностью. «С этим мы разберемся», – важно произнес поверенный рода Пивереллу. Гарри кивнул и начал составлять договор о ремонте замка Пивереллов. «Похоже, этот год будет трудным, действительно трудным». Сириус Орион Блэк устало выдохнул. 2 года упорного траха мозгов наконец-то закончились. Род Блэк восстановлен, вассалы прибыли и верно служат, и все, казалось бы, хорошо, но этот чертов Волан-де-Морт вылез так не вовремя. Но его крестник, а теперь и сюзерен, придерживается несколько иного мнения. Серьезным ударом стало то, что его лучший друг оказался изгнан из рода. Когда Сириус узнал, почему, ему показалось, что у него живьем вырезали сердце. Он больше ни слова не сказал Джеймсу, бывшему Поттеру, просто выставил из своего дома. Что с ним теперь никто не знает, но ходят слухи, что он переметнулся к пожирателям смерти и служит там осведомителем. Дальше Дамблдор созвал Орден Феникса и попробовал втиснуть его в Блэк Мэннер. Сириус отказался. За эти 2 года Финиас Нейджелус и матушка так его обработали, что в редкие визиты к крестному Гарри только диву давался. Правда, Сириус как был, так и остался озорным и горячим бабником, но теперь хотя бы не лезет на рожон, а в бою научился включать голову. Итак, лорд Волан-де-Морт вернулся. Теперь он залег на дно и старательно копит силы для следующего восстания, в котором, скорее всего, одержит верх. Не желая сидеть без дела, штопор в жопе завертелся, Сириус принял весьма верное решение. Он обратился к крестнику. Гарри принял его с распростертыми объятиями. «Хочешь повоевать? Воюй!» Так решил Гарри и навесил Сириусу контроль над французским Интерполом, вернее, его магической частью. Теперь его головная боль состоит в том, чтобы выслеживать потенциальных пожирателей смерти и по мере сил портить им жизнь вплоть до полного ее прекращения. Но портить осторожненько, так, чтобы они не догадались о существовании третьей силы. И снова Блэк метался туда-сюда как угорелый, но эта работа нравилась ему по-настоящему. Он не только планировал операции, он еще и участвовал в них. Да, были провалы, но крестного прикрывали люди крестника и в случае чего оказывали посильную помощь. В общем, Сириусу Блэку по-настоящему весело. Чего не скажешь о Люциусе Малфое. Чистолюбивый аристократ чувствовал себя в огромной глубокой луже весьма демократичной субстанции. А все почему? Ответ прост. Поттер. Поттер прижал его по всем фронтам и не убрал только потому, что Драко – его близкий друг. Самое ужасное то, что Люциус чувствует, что сын все больше и больше отдаляется от него вместе с нарциссой. Нарси даже обратилась за помощью к Блэку. Почему? Потому что они узнали о метке как о рабском клейме. Кто им настучал? Правильно, Поттер. На самом деле Гарри не сказал ни слова, просто велел Драко прочитать летом одну книгу, где во 2-й главе описывается то, что Волан-де-Морт модифицировал в темную метку. Умный Драко быстро догадался, что к чему, что произошло потом лучше и не вспоминать. Политика министерства им на руку. Дамблдора выставили старым маразматиком, его курятник давит по всем фронтам, а Поттер выжидает, не предпринимая активных действий. Однако там, где сфера интересов пожирателей и его собственные дела пересекаются, он отвечает очень и очень жестко, руками оборотней. Как оказалось, Фенрир и Норфолк перешли под его руку, вернее, заключили с ним союзный договор. Теперь эти ребята резвятся тут и там, прикрывая дела босса. Пока Волан-де-Морт ездил им по ушам своими обещаниями, Поттер просто взял да и воссоздал это на деле. Дал оборотням крышу над головой, работу, достойный уровень жизни и начал прессовать министерство, заставляя их, если не полностью убрать, то смягчить санкции, притесняющие оборотней. Причем не только оборотни, перевертыши всех мастей, вампиры, темные и лесные эльфы, почти вымершие гномы и многие другие, но из-за политики министерства крайне немногочисленные, расы тоже попали в сферу интересов Поттера. К сожалению, немногие волшебники понимают важность уравниловки всех рас, поэтому их как считали, так и считают животными с развитым интеллектом. Гарри медленным взглядом обвел собравшихся здесь. Назвать этих существ людьми он не мог, вообще не мог. Больше всего они напоминали сгустки темной непрозрачной субстанции размером с 10-летнего ребенка с горящими провалами глаз. «Кто вы? Мы теневики», — тихо ответил старший среди них. «Наша раса традиционно занимается делами рода Певереллу». «Так и какого рода делами вы занимаетесь?» «Разведка и контрразведка», — последовал тихий ответ. «Мы не умеем говорить, мы просто передаем вам информацию, а для вас она оформляется так, как вам наиболее привычно. То есть вам кажется, что мы говорим». Гарри только теперь заметил, что на самом деле в кабинете повисла звенящая тишина, а сам он только смотрит на странные клубящиеся тени. «Ментальная связь?» — спросил он и понял, что не произнес ни звука, даже не раскрыл рта. «Именно. Ты понял, что делать?» Гарри сосредоточился. Теневик слегка поклонился и растворился в тенях. Гарри устало выдохнул, и тут в его кабинет влетела взбудораженная Гермиона. «Гарри, этот замок такой огромный!» — восхищенно взвизгивала девушка. «Такой красивый! Почему ты раньше его не показывал?» «Замок Певереллов стал пригоден для жизни только вчера», — пояснил Гарри. «А теперь прости, мне нужно заниматься делами». Гермиона ушла, недовольно бормоча что-то под нос, а Гарри устало выдохнул. Последнее время слишком много проблем. Через 3 дня состоялся торжественный прием по представлению главы рода Певереллу. В замок Певереллов съехалась половина аристократии Европы. Ну конечно же, не каждый день случается такое чудо, как воскрешение вымершего 1500 лет назад рода. И если бы не Дафна, приема не было бы. Гарри с дежурной улыбкой на лице раскланивался с кавалерами, целовал ручки дамам и изо всех сил сдерживался, чтобы не порвать всех этих гнусных аристократишек на мелкие лоскуты. Странное дело, но бал не закончился ни тотальным, ни локальным лицобитием. Хвала выдержке Певерелла Поттера. Был еще один интересный момент. Почти все собравшиеся здесь так или иначе поддерживают Волан-де-Морта. Так что неудивительно, что псарни с адскими гончими закрыты лишь на обычный замок. На террариум Хассаша наложено одно запирающее заклятие вместо 10, драконы спят очень чутко, а дежурная охрана в щегольских нарядах готова в любой момент начать убивать по приказу своего босса. Но прием прошел до скучного мирно, и аристократы вскоре разъехались восвояси, а разведка предоставила лорду Певереллу Поттеру кучу компрометирующего материала и не только. В общем, время было проведено с пользой, хотя по своему мнению, Поттер лучше бы перебил там всех и не парился, но поднимать такую серьезную шумиху нельзя, к сожалению. Потом были дела рода, тренировки, дела рода, опять тренировки и снова дела рода чередовались с тренировками. Требовалось стабилизировать резкий скачок сил, вызванный приобщением к источнику Певереллов, из-за чего Гарри сначала пожертвовал 4 часами сна, потом 2, потом еще 2, и к середине августа спал не чаще раза в 2 дня, и то по паре часов. Дафна выносила ему мозг по поводу того, что он рвет себе жилы. Вильгельм и Миднайт пилили его на собраниях, Харис Певереллу не давал ему соскучиться. Да, тренировки во внутреннем мире значительно экономят время, необходимое на восприятие, и поэтому тренируясь в своем разуме Поттер с той же эффективностью получает почти втрое больше времени, но сил уходит немерено. Зато эффективность выше всяких похвал, и к концу лета Гарри сильно рванул вперед, стабилизировав свою силу и научившись использовать весь свой потенциал. Было безумно тяжело, и если бы не Лиза, Гарри даже не знает, справился бы он или нет. И вот наступил тот день, когда Гарри вдруг осознал, что бумажный завал, вызванный 5-вековым застоем в делах, наконец полностью ликвидирован, а его аура больше не делает попыток к спонтанному выбросу энергии. «Хозяин», Лиза появилась у него за спиной и положила ладошки на плечи парня. Гарри закрыл глаза, невольно расслабляясь под умелыми пальчиками. «Вы сильно устали», — шепнула Лиза ему на ухо, обжигая шею горячим дыханием. Мягкие и нежные губки коснулись тыльной стороны шеи. «Эй, кто это здесь смеет совращать моего парня?» — надулась Дафна, появляясь в дверях. «И это говорит мне та, кто последний месяц провела в объятиях другой девушки», — возвел очи в гору Гарри. Лиза смутилась, но массажа не прекратила. Дафна мрачно смотрела на это действие и шагнула вперед, нагло усаживаясь на колени парню. «Я не отдам тебе моего жениха, а я не отдам тебе моего хозяина», — Лиза взглянула в глаза Дафне. Гарри просто кожей почувствовал электризующийся воздух, а между зрачками девушек промелькнул грозовой разряд. «Тогда пусть он сам выберет», — рассудительно заметил Вильгельм и, подмигнув Гарри, улетучился. Гарри покачал головой и почувствовал себя неуютно под двумя взглядами синих глаз. «Ну», — Дафна угрожающе смотрела на жениха, сжимая кулачок. Гарри слегка запаниковал. Удары Дафны пробивают даже его волю. Его девочка сильно рванула вперед за последние полтора года. «Кого вы выберете?» Лиза таинственно улыбнулась и провела язычком по шее Поттера, вызывая табун мурашек, пробежавший по коже и осевший горячей пульсирующей тяжестью в паху. Дафна начала тихонько ерзать на его возбужденном достоинстве, а Лиза медленно массировала спину и плечи. «Лиза», — выдохнул Гарри. Дафна угрожающе свела брови, ее синие глаза потемнели, как грозовое небо. «Дафна, как же я хочу вас обеих», — выдохнул парень и перетянул Лизу на правое колено, а Дафне оставалось устроиться на левом. «Раз уж вы так хотите». Троица заснула лишь к утру. Вернее, заснули уставшие до нельзя девочки, подпирая Гарри с двух сторон. Гарри чувствовал себя выжатым лимоном и несколько минут еще любовался двумя красотками, льнущими к нему, после чего уснул и проспал мертвым сном аж до вечера следующего дня. Лиза встретила его милой улыбочкой и потянулась, открывая волшебный вид на свою грудь. Вьющиеся каштановые локоны рассыпались по груди и плечам. «Хозяин», — Лиза смутилась откровенного взгляда. «Вы, искусительница», — промурлыкал Поттер, опрокидывая ее на спину. Лиза с готовностью прогнулась под умелыми ладонями и раздвинула бедра, отвечая на страстный поцелуй. «Хозяин», — простонала девушка. «Хозяин, возьмите меня прямо здесь и трахайте до потери пульса, как же я вас хочу, только не обессудь потом». Поттер одним резким толчком вошел в нее, вызывая гортанный стон. Лиза прогнулась под ним, позволяя делать с собой все, что он пожелает. «Эй, что это вы тут удумали?» — возмутилась Дафна, но парочка не обратила особенного внимания на ее возмущение. Только Гарри, не прекращая входить в Лизу, притянул ее к себе и запечатал все возмущения и возражения страстным поцелуем. Начало нового учебного года. Комментарий к началу нового учебного года посвящается всем тем, кто терпеливо ждал проды. Дафна потянулась и вышла на балкон, выходящий во внутренний двор. Ее взору предстало красивое, но при этом пугающее до дрожи зрелище. Илли бросается на Гарри. Илли стала быстрой, очень быстрой и сильной. Поттеру приходилось выкладываться на полную, чтобы сражаться с ней, не прибегая к истинной форме. Кроме того, на практике оказалось проще и полезнее не полная, а частичная трансформация, ведь вампир его уровня в истинной форме практически неуязвим, кроме как для вампира или существа высшего уровня, а это скучно. Девушка отлетела назад и, спружинив о крупный валун, с ошеломляющей скоростью бросилась на Поттера. Правая рука Илли от локтя до предплечья изменилась, стала несколько короче и намного мощнее, покрылась короткой черной шерстью, а растопыренные пальцы украсили внушительные, бритвенные остроты когти. Еще мгновение, и рука до локтя приобрела глянцевый блеск, а в следующий миг нанесла удар в грудь. Илли как раз относилась к тому высшему уровню, способному пробить даже его драконью броню. Гарри самодовольно усмехнулся, отражая прямой удар жестким блоком. Пальцы девушки, украшенные когтями, обхватили его предплечье и попробовали дернуть. «Не атакуй превосходящего в силе противника в лоб». С этим коротким наставлением Поттер ударил ногой в подбородок, демонстрируя отменную растяжку. Голова и торс Элли изменились, приобретая сходство с пантерой, подбородок приобрел черный глянцевый блеск, и девушка с придушенным мявом отлетела вверх и назад. Воля волей, а против физики и анатомии не попрешь. Элли, едва коснувшись земли, вновь сорвалась в атаку. Этот удар был направлен слева и в шею. Поттер слегка качнулся в сторону, вливаясь в движение, и пропустил удар коленом в живот. Парень сделал несколько шагов назад, восстанавливая равновесие, и ощутил на себе град ударов оборотня. В тренировках с наставником Элли никогда не сдерживалась, вот и сейчас атаковала в полную силу. Облако пыли, поднятое порывами ветра от движения обоих бойцов, скрыло сцену битвы, и Элли отскочила в сторону, принимая человеческую форму. «Неплохо», — услышала она голос наставника из пылевого облака. Затем облако оказалось развеянным мощным порывом ветра, а потом Элли едва уклонилась от прямого удара кулаком в подбородок. Понимая, что не достанет ее кулаком, Поттер растопырил пальцы. Элли вскрикнула, хватаясь за располосованную щеку, но кровь из трех глубоких порезов не думала униматься. Дафна охнула и неосознанно потерла щеку ладонью. Для удара пальцами без воли так, чтобы рассечь кожу при касании, нужна ошеломляющая скорость броска кисти вперед. А Поттер не думал останавливаться. Стремительный разворот на опорной ноге, и левая нога с веселым свистом врезалась в скрещенные в блоке предплечья. Элли охнула и отлетела назад. Не успела она пролететь нескольких метров, как над ней появился наставник. Гарри занес левую руку. Мгновение, и она стала куда крупнее и покрылась чешуей, приобретая облик драконьей лапы. Внушительные когти сложились в кулак, и стремительный удар вколотил девушку в землю. Элли тут же выпрыгнула из ямы, выбитой ее телом в земле, и откатилась в сторону. Но наставник спокойно стоял, а его рука так и оставалась измененной. Когти на расслабленных пальцах мирно скребли пыль. «Вы освоили частичные трансформации», — искренне поразилась девушка. «Но вы ведь не тренировали свою истинную форму. Как видишь, тренировал», — Гарри потряс рукой. «Но плохо. Вернуться напрямую пока не могу». Элли придушенно пискнула, увидев перед собой почти трехметрового гиганта, напоминающего гибрид человека и дракона. Вот только глаза раньше пылали алым пламенем, теперь же это вполне нормальные изумрудные глаза с вертикальными зрачками, совсем как у графа. Но даже без выпивающих душу глаз облик господина внушал трепет и суеверный ужас. Жуткий безгубый рот с тремя рядами длинных острых клыков исказился в подобии улыбки. «Что такое? Неужели я так страшен?» Элли мужественно подобралась, пытаясь сохранить самообладание при виде этой улыбочки, и полностью обернулась. Элли тоже выглядела неплохо. Худая фигуристая девушка ростом чуть больше 1,60 м превращалась в быструю и ловкую антропоморфную пантеру и становилась почти на метр выше. Чудовище перед ней закатило глаза и снова приняло вид Гарри. «Элли, не кипятись», — Гарри посмотрел на своего телохранителя снизу вверх. «Кстати говоря, я могу менять свои габариты и телосложение, но это трехметровая тварь, базовая форма». «А в каких пределах?» Элли тоже приняла обычную форму. «В довольно широких», — прикинул Гарри. «Честно, я не пробовал. Но это не важно, ведь моя сила, и волшебная, и физическая, остаются на одном уровне. Даже если я раздую себя до размеров гиганта, я не стану от этого физически сильнее. Равно как и если я сожмусь до размеров метра с кепкой, моя сила ни капли не уменьшится. Хотя надо признать, такое может быть полезным при сражении с великанами или карликами. Если уравнять габариты, все будет зависеть от мастерства. Это понятно?» Элли чуть скривилась. Удар наставника как минимум сломал несколько ребер. Будь на ее месте Гермиона, то она давно лежала бы без сознания от боли, но Элли, благодаря крови оборотня и изнурительным тренировкам, обладает потрясающей крепостью. «Ты не использовала волю для защиты?» — не предвещающим ничего хорошего тоном спросил Поттер. «Но ведь вы тоже не применили волю», — мяукнула Элли, сжимаясь под суровым взглядом. «Я не думала». Сейчас Элли перепугана, и глядя на нее вряд ли можно предположить, что она один из самых сильных и выносливых бойцов, уступающая на поле боя лишь мастерам вроде Миднайта и Морроуинда. «Не думала она», — буркнул Поттер, мгновенно сдуваясь. «Извини, мне не стоило бить в полную силу. Хотя твоя техника, которой ты погасила отдачу удара, впечатляет. Я ничего не использовала», — глазки Элли забегали. «Ничего, не ври мне», — Гарри мгновенно приблизился к девушке и заставил ее посмотреть ему в глаза. «Я ощутил твою технику». «Что это?» «Перенапряжение всех мышц и таким образом повышение физической прочности тела», — Элли смутилась под его взглядом. «Это просто баловство». «Баловство?» — Гарри рассмеялся и встрепал короткие черные волосы. «Ну же, Элли, не недооценивай себя. Баловство не способно отразить мою атаку, пусть это звучит весьма нескромно». «Это так», — Элли опустила взгляд. «Просто я увидела в одном аниме идею сверхчеловеческих техник, а так как мое тело далеко над уровнем человеческого, то я решила попробовать». «Что это за аниме такое?» — удивился Гарри, быстро просчитывая варианты. «One Piece», — Гарри кивнул. «Значит, ты у нас решила повторить техники ракушики. Сейчас был, как я понимаю, тиккой. Что еще ты умеешь? Не стесняйся, говори. Я должен знать о твоих достижениях. Еще я умею использовать сору и шиган», — Элли смущенно побагровела. «Скоро научусь гиппо. Камея слишком сложно, а ранкяку? А ты как думала?» — удивился Гарри. «Тиккой полностью содран со стиля кунг-фу железная рубашка. Пробивать пальцем и рукой доски способны даже более-менее тренированные люди», — Сору ты используешь за счет ускорения тока крови и таким образом обостряешь чувства до предела. На это способны все мои вампиры. Нет, только не расстраивайся, я не хотел тебя обидеть. Да не плачь ты, просто дослушай. Илли продолжала стоять, опустив голову, а горючие слезы и обиды катились по ее щекам. Она надеялась, что наставник будет ею гордиться, а он. Гарри понял, что сильно переборщил. Элли, послушай меня. Гарри слегка потряс девочку за плечи. Обострение чувств возможно лишь на 2-3 секунды подряд, а ты с легкостью удерживаешь это состояние минуту и даже больше. Элли подняла заплаканное лицо на наставника. Правда, это действительно так трудно? Раньше я бы сказал, что это невероятно. Гарри улыбнулся Элли. Пусть ты не открыла ничего принципиально нового, но ты усовершенствовала старое, причем так, как не удавалось никому до тебя. Правда, правда, ты у меня просто умница. Гарри прижал ее к себе. Не плачь и не расстраивайся. С Тиккаем ты тоже не добилась ничего нового, но столь быстрой мобилизации физической мощи я еще не встречал. Хотя ты знаешь, я сталкивался с лучшими бойцами этого мира. А Шиган, уж прости, ничего нового. Я знаю, Элли улыбнулась. Я тобой горжусь, Гарри провел рукой по спине девочки. А вот если ты повторишь летящий шиган на Троба Луччи, это будет классно. Пойдем, а то Дафна негодует, видя, что я обнимаюсь с тобой. Ничего, Элли хитро улыбнулась. Госпожа привыкла, что вы бабник. Вы ведь любите ее? Да, да, только ее. А почему тогда целуетесь и со мной, и с остальными? А почему бы и нет? Против такого аргумента возразить было решительно нечего, и Элли ограничилась кивком, подбирая с земли плащ. Эта неделя выдалась прохладной и дождливой. Хогвартс Экспес ждал студентов. Обычная радостная болтовня на платформе на этот раз была приглушенная и далеко не столь радостной. Конец лета оказался прохладным и дождливым, словно осень заранее вступила в свои права. Гарри, Гермиона с радостным визгом повисла на шее у брата, излучая счастье во всех возможных диапазонах. Гарри прижал сестренку к себе и невольно улыбнулся. Как отдохнула. Замечательно, Гермиона не пожелала его отпускать. Я так по тебе соскучилась. Гарри медленно вдохнул, сосчитал до 10 и медленно выдохнул. Желание отправиться в Дурмстранг и убить Виктора Крама постепенно перешло из разряда немедленно в разряд а подумать. На последние 3 недели каникул его сестренка уломала таки братика отпустить ее на отдых в Европу. Не уточнив куда, Гарри просто дал сестренке одну из своих кредиток и велел спустить все. Откуда же ему было знать, что вместо тура по городам Европы его любимая сестренка устроит себе внеочередной медовый месяц со своим парнем? Разумеется, Гарри узнал об этом на следующий же день, и лишь любовь к сестренке удержала его от немедленной расправы над Виктором. Как бы он ни старался, ему очень тяжело привыкнуть к тому, что его сестра в 15 лет спит с парнем чаще раза в сутки. Остудить Поттера удалось, как ни странно, айсбергу, который на одном из собраний мимоходом оценил количество любовниц у Гарри и вспомнил возраст лишения девственности его невесты Лизы, а также личность того, кто принял непосредственное участие в этом. Так что вопрос на устранение Крама отпал сам собой. Ну, Гарри, надула губки Гермиона и потерлась щечкой о грудь братика. Не сердись, хорошо, Виктор хороший, добрый, заботливый, с ним так надежно, совсем как с тобой. Ты у меня самый лучший братик.